что воспламенение волос на груди сможет удержать Агра. Поверить, что он мог это сделать, было бы более невероятным, чем полагать, что все проститутки – девственницы. Единственный способ сделать это – изо всех сил нанести урон и убить его грубой силой. Второй навык – плевок ядом. Он будет нацелен на игроков случайным образом и нанесет около 200 базового урона в среднем режиме. Скорость каста очень быстрая, поэтому будет значительное давление на целителей, продолжал Чжан Ян. Праведные заповеди скептически взглянул на него и спросили: «Как ты это узнал? Ты ведь так не бахвалишься, верно?» Чжан Ян много раз очищал это подземелье в своей предыдущей жизни. Как он мог этого не знать? Чжан Ян улыбнулся и ответил: «На официальном форуме есть много информации о подземельях, я просмотрел ее мимоходом». Все поверили ему, без тени сомнения. «Волосатый, кто из вас двоих должен быть главным танком?» Цветочные шорты по-прежнему верил в воспламенение волос на груди. «Конечно, это должен быть я. Он не переживет удары от босса с этим маленьким ос». Воспламенение волос на груди еще не осознал разницу в способностях между ним и Чжан Яном. У него была большая шляпа, но не крупный рогатый скот, один. Океан отчаяния не мог не усмехнуться. Воспламенение волос на груди был недоволен им некоторое время и завопил: «Почему ты смеешься? Я что, не прав?» Океан отчаяния молча отправил в чат статистику лечения. Обработать полученную статистику 1. Воспламенение волос на груди 57632, 92% 2. Снежная смерть 1579, 3% 3. Цветочные шорты 1553, 3% 4. Чжан Ю, 1422 г, 2%, это взаправду? Все смотрели на список с удивленными лицами. Что это значит? Чжан Ян не только закрепил агрессию монстра, но и его уклонение от атаки было на совершенно другом уровне. У него было меньше ОС по сравнению с воспламенением волос на груди, но он основывался исключительно на своих навыках, атаки монстров едва ли могли задеть его. Если это так, то какое имеет значение, был ли у него высокий или низкий уровень ОС? Воспламенение волос на груди по-прежнему не мог понять общую картину и эгоистично засмеялся после просмотра статистики. «Теперь вы, ребята, знаете мою боль. Я вытащил так много монстров. Конечно, они нападали на меня». Океан отчаяния ухмыльнулся. «Головная боль от твоей задницы. Исцеление тебя – это настоящая боль». Воспламенение волос на груди был зол. Также он хотел опровергнуть комментарии океана отчаяния, но он был наводнен виной от остальной части группы, критикуя его слабую способность держать агро, поскольку тот, кто должен был нанести урон своему монстру, определенно был бы от. Чувствуя себя подавленным, он хотел найти других трех членов Прайда в качестве поддержки, но увидел, что они намеренно отвернулись, делая вид, что не участвуют в беседе. «Хорошо, хорошо, вы вдвоем идете вместе. Тот, кто держит агро, будет танковать его». Наконец-то решил цветочные шорты, попытавшись помочь воспламенению волос на груди, но все знали, что это просто шоу. «Давайте не будем сравнивать агровоспламенение волос на груди с Чжан Яном. Возможно, даже целители могли получить более высокий агро, чем он. Вперед!» Чжан Ян обнажил свой изысканный железный меч и бросился к черному когтю. Не желая отставать, воспламенение волос на груди также побежал к боссу. Рывок. Бросок щита. Чжан Ян бросился к боссу, как поезд, почти сразу прибыв прямо к черному когтю. Он взмахнул мечом и рубанул босса. 52. Урон был снижен примерно на 20 пунктов из-за высокой защиты босса. В это время прибыло и воспламенение волос на груди и яростно вдарил своим боевым молотом. 1. Трагедия. Он не мог сломить его защиту и нанес только 1 очко урона. В то же время воспламенение волос на груди активировал преданность. Светящийся золотой свет появился у него под ногами, а над головой босса всплыл текст повреждения 1. Через 2 секунды босс оправился от оглушения и замахнулся на Чжан Яна. Блок. 36. Удар щитом. 96. Горизонтальный размах. 136. Начать атаку, объявил Чжан Ян в групповом чате. Глава 16. Варвары и их варварские методы. Защита правосудия. Понимая, что он не может победить Чжан Яна, воспламенение волос на груди немедленно спровоцировал босса, временно забирая агро черного когтя. Дзинь. На вас влияет смертельный взгляд. Стек 1. Весь получаемый урон увеличен на 100%,